Проза Пушкина. Александр Сергеевич Пушкин. Араб Петра Великого. Читает заслуженный артист России Александр Лазарев-младший. Вторая серия. Ибрагим находился в кабинете близ самой спальни, где лежала несчастная графиня. Не смея дышать, он слышал ее глухие стенания, шепот служанки и приказания доктора. Она мучилась долго. Каждый стон ее раздирал его душу, каждый промежуток молчания обливал его ужасом. Вдруг он услышал слабый крик ребенка и, не имея силы удержать своего восторга, бросился в комнату графини. Черный младенец лежал на постели в ее ногах. Ибрагим к нему приближился. Сердце его билось сильно. Он благословил сына дрожащей рукой. Графиня слабо улыбнулась и протянула ему слабую руку. Но доктор, опасаясь для больной слишком сильных потрясений, оттащил Ибрагима от ее постели. Новорожденного положили в крытую корзину и вынесли из дому по потаенной лестнице. Принесли другого ребенка и поставили его колыбель в спальне роженицы. Ибрагим уехал немного успокоенный. Ждали графа. Он возвратился поздно, узнал о счастливом разрешении супруги и был очень доволен. Таким образом, публика, ожидавшая соблазнительного шума, обманула в своей надежде и была принуждена утешаться единым злословием. Все вошло в обыкновенный порядок. Но Ибрагим чувствовал, что судьба его должна была перемениться, и что связь его рано или поздно могла дойти до сведений графа Д. В таком случае, что бы ни произошло, погибель графини была неизбежна. Он любил страстно и также был любим. Но графиня была своенравна и легкомысленна. Она любила не в первый раз. Отвращение и ненависть могли заменить в ее сердце чувства самые нежные. Ибрагим предвидел уже минуту ее охлаждения. Доселе он не ведал ревности, но с ужасом ее предчувствовал. Он воображал, что страдания разлуки должны быть менее мучительны, и уже намеревался разорвать несчастную связь, оставить Париж и отправиться в Россию, куда давно призывали его и Петр, и темное чувство собственного долга. Глава вторая. Месяцы проходили, и влюбленный Ибрагим не мог решиться оставить им обольщенную женщину. Графиня час от часу более к нему привязывалась. Сын их воспитывался в отдаленной провинции, сплетни света стали утихать, и любовники начинали наслаждаться большим спокойствием, молча помня минувшую бурю, не стараясь не думать о будущем. Однажды Ибрагим был у выхода герцога Орлеанского. Герцог, проходя мимо, остановился и вручил ему письмо, приказав прочесть на досуге. Это было письмо Петра I. Государь, угадывая истинную причину его отсутствия, писал герцогу, что он ни в чем не волить Ибрагима не намерен, что предоставляет его доброй воле возвратиться в Россию или нет, но что во всяком случае он никогда не оставит прежнего своего питомца. Это письмо тронуло Ибрагима до глубины сердца. С той минуты участь его была решена. На другой день он объявил регенту свое намерение немедленно отправиться в Россию. «Подумайте о том, что делаете», — сказал ему герцог. «Россия не есть ваше отечество. Не думаю, что вам когда-нибудь удалось опять увидеть знойную вашу родину. Но ваше долговременное пребывание во Франции сделало вас равно чуждым климату и образу жизни полудикой России. Вы не родились подданным Петра. Поверьте мне, воспользуйтесь его великодушным позволением, останьтесь во Франции, за которую вы уже проливали свою кровь, и будьте уверены, что и здесь ваши заслуги и дарования не останутся без достойного вознаграждения». Ибрагим искренне благодарил герцога, но остался тверд в своем намерении. «Жалею», — сказал ему регент, — «но, впрочем, вы правы». Он обещал ему отставку и написал обо всем русскому царю. Ибрагим скоро собрался в дорогу. Накануне своего отъезда провел он по обыкновению вечер у графини Д. Она ничего не знала. Ибрагим не имел духа ей открыться. Графиня была спокойна и весела. Она несколько раз подзывала его к себе и шутила над его задумчивостью. После ужина все разъехались, остались в гостиной графиня, ее муж, да Ибрагим. Несчастный отдал бы все на свете, чтобы только остаться с нею наедине, но граф Д, казалось, расположился у камина так спокойно, что нельзя было надеяться выжать его из комнаты. Все трое молчали. «Бон нюи», — сказала наконец графиня. Сердце Ибрагима стеснилось, и вдруг он почувствовал все ужасы разлуки. Он стоял неподвижно. «Бон нюи, месье», — повторила графиня. Он все не двигался. Наконец глаза его потемнели, голова закружилась, он едва мог выйти из комнаты. Приехав домой, он почти в беспамятстве написал следующее письмо. «Я еду, милая Леонора, оставляю тебя навсегда. Пишу тебе, потому что не имею сил иначе с тобой объясниться. Счастье мое не могло продолжиться. Я наслаждался им вопреки судьбе и природе. Ты должна была меня разлюбить. Очарование должно было исчезнуть. Эта мысль меня всегда преследовала, даже в те минуты, когда, казалось, забывал я все, когда у твоих ног упивался я твоим страстным самоотвержением, твою неограниченную нежностью. Легкомысленный свет беспощадно гонит на самом деле то, что дозволяет в теории. Его холодная насмешливость рано или поздно победила бы тебя, смирила бы твою пламенную душу, и ты, наконец, устыдилась бы своей страсти. Что было бы тогда со мной? Нет, лучше умереть. Лучше оставить тебя прежде той ужасной минуты. Твое спокойствие мне всего дороже. Ты не могла им наслаждаться, пока взоры света были на нас устремлены. Вспомни все, что ты вытерпела. Все оскорбления самолюбия, все мучения боязни. Вспомни ужасное рождение нашего сына. Подумай, должен ли я подвергать тебя доле тем же волнениям и опасностям? Зачем силиться соединить судьбу столь нежного, столь прекрасного создания с бедственной судьбой негра, жалкого творения, едва удостоенного названия человека? Прости, Леонора. Прости, милый, единственный друг. Оставляю тебя, оставляю первые и последние радости моей жизни. Не имею ни отечества, ни ближних. Еду в печальную Россию, где мне отрадою будет мое совершенное уединение. Строгие занятия, которым отныне предаюсь, если не заглушат, то, по крайней мере, будут развлекать мучительные воспоминания о днях восторгов и блаженства. Прости, Леонора. Отрываюсь от этого письма, как будто из твоих объятий. Прости, будь счастлива и думай иногда о бедном негре, о твоем верном Ибрагиме». В ту же ночь он отправился в Россию. Путешествие не показалось ему столь ужасно, как он того ожидал. Воображение его восторжествовало над существенностью. Чем более удалялся он от Парижа, тем живее, тем ближе представлял он себе предметы, им покидаемые навек. Нечувствительным образом очутился он на русской границе. Осень уже наступала, но ямщики, несмотря на дурную дорогу, везли его с быстротой ветра. И в 17-й день своего путешествия прибыл он утром в Красное Село, через которое шла тогдашняя большая дорога. Оставалось 28 верст до Петербурга. Пока закладывали лошадей, Ибрагим вошел в ямскую избу. В углу человек высокого росту, в зеленом кафтане, с глиняной трубкой во рту, облокотясь на стол, читал гамбургские газеты. Услышав, что кто-то вошел, он поднял голову. «Ба! Ибрагим!» — закричал он, вставая с лавки. «Здорово, крестник!» Ибрагим, узнав Петра, в радости к нему было бросился, но почтительно остановился. Государь приближился, обнял его и поцеловал в голову. «Я был предуведомлен о твоем приезде, — сказал Петр, — и поехал к тебе навстречу. Жду тебя здесь со вчерашнего дня». Ибрагим не находил слов для изъявления своей благодарности. «Вели же, — продолжал государь, — твою повозку везти за нами, а сам садись со мною и поедем ко мне». Подали государеву коляску. Он сел с Ибрагимом, и они поскакали. Через полтора часа они приехали в Петербург. Ибрагим с любопытством смотрел на новорожденную столицу, которая подымалась из болота по манию самодержавия. Обнаженные плотины, каналы без набережной, деревянные мосты повсюду являли недавнюю победу человеческой воли над сопротивлением стихий. Дома, казалось, наскоро построены. Во всем городе не было ничего великолепного, кроме Невы, не украшенной еще гранитной рамой, но уже покрытой военными и торговыми судами. Государева коляска остановилась у дворца так называемого Царицына сада. На крыльце встретила Петра женщина лет 35, прекрасная собою, одетая по последней парижской моде. Петр поцеловал ее в губы и, взяв Ибрагима за руку, сказал: «Узнала ли ты, Катенька, моего крестника? Прошу любить и жаловать его по-прежнему». Екатерина устремила на него черные проницательные глаза и благосклонно протянула ему ручку. Две юные красавицы, высокие и стройные, свежие, как розы, стояли за нею и почтительно приближились к Петру. «Лиза», — сказала одна из них, — «помнишь ли ты маленького арапа, который для тебя крал у меня яблоки в Оранинбауме? Вот он, представляю тебе его». Великая княжна засмеялась и покраснела. Пошли в столовую. В ожидании государя стол был накрыт. Петр со всем семейством сел обедать, пригласив Ибрагима.